Вместе с нею за столом сидела дама постарше, в лиловом шелковом платье, и мужчина неопределенных лет, весьма тщательно одетый, но с таким невыразительным и скучным лицом, что о нем ничего нельзя было сказать, кроме того, что он являлся обладателем коротко постриженных рыжеватых усиков и тщательно прилизанной шевелюры, цветом своим напоминавшей отсыревшую пеньку. Я принялся рассматривать свою недавнюю спутницу, и она, должно быть, почувствовала мой взгляд, перевела свои устремленные в потолок глаза на меня. Я не знал, стоило ли мне здесь, в этом ресторане, на виду у десятков людей обнаружить, что я ее знаю, и я ограничился легким полупоклоном, который свидетельствовал о моем внимании к ней и одновременно не мог быть замечен окружающими. Но она равнодушно отвела от меня безразличные свои глаза и ни одним движением ресниц не ответила на мое приветствие, точно видела меня впервые в жизни. Я подозвал официанта. «Скажите», — спросила его, кивая в сторону своей ночной спутницы, — «эта дама часто бывает здесь?» «Я не знаю этой дамы», — с вежливым равнодушием ответил официант. «Но если желаете, я могу познакомить вас с другой дамой, настоящая блондинка и очень любит высоких мужчин». Я его поблагодарил. Тем временем моя незнакомка и ее спутники поднялись и пошли к выходу. Они прошли мимо моего столика, и на меня снова пахнуло слабым и пряным ароматом незнакомых духов. Очевидно, она отнюдь не мечтала о продолжении нашего знакомства. Выждав минуту, чтоб не дать никому заметить, за кем я следую, я бросил на стол несколько бумажек и пошел из зала. В вестибюле никого уже не было. Я вышел на улицу, но и на улице не было никого, кроме редких прохожих, которых отнюдь нельзя было спутать с интересующими меня людьми. Я обернулся к швейцару. «Вы не заметили дамы в светлом пальто?» Швейцар вежливо и даже чуть соболезнующе улыбнулся. «Они только что уехали в машине, втроем, две дамы и один господин». Мне не оставалось ничего другого, как пойти домой, с тем, чтобы с утра поставить в известность обо всем происшедшем тех, кому следовало об этом знать. Приняв это благоразумное решение, я сунул швейцару чаевые, спустился со ступенек на тротуар и не спеша отошел от ресторана. Я спокойно шел по улицам сонной Риги. Редким прохожим было до меня столько же дела, сколько мне до них. Дошел до дома, в котором жили Целисы, такова была фамилия моих хозяев. Поставил у парадного, оглянулся по сторонам, открыл дверь, вошел в дом, запер дверь с внутренней стороны и с облегчением подумал, что теперь-то все странные происшествия этого вечера кончились наверняка, и ничто не нарушит покоя этого большого дома, населенного простыми трудолюбивыми людьми. Я не спеша поднимался по лестнице, и вдруг у меня опять появилось ощущение тревоги. Мне почудилось, что на лестнице я не один, что кто-то притаился в окружающем меня мраке, что меня кто-то ждет и вот-вот схватит невидимыми руками. Я замедлил шаг, потом остановился, напряженно вслушиваясь в тишину. Внезапно вспыхнул свет, выхватив из тьмы ступеньки лестницы, серую стену. Почти мгновенно я сообразил, что кто-то засветил надо мной электрический карманный фонарь. Вверху на лестничной площадке стояла все та же незнакомка, которую я сопровождал по набережной до Угавы и не более как час назад видел в зале ночного ресторана. Она стояла прямо передо мной в своем светлом пальто, под которым виднелось черное бархатное платье. Руки ее были заложены в карманы, а прищуренные зеленоватые глаза устремлены на меня. Я не успел ее о чем-либо спросить. Она неторопливо вытянула из кармана правую руку, подняла, и я увидел направленное на меня дуло небольшого пистолета. «Однако», — сказал я, и прежде чем она выстрелила, это запомнилось мне совершенно отчетливо. Услышал приближающийся издалека грохот и потерял сознание.